Медведь. Новый призыв. Глава 1. Спуск. Одинокая ночь на вершине горы была наполнена тяжелыми грозовыми облаками. Луна не могла пробиться сквозь плотный свинцовый заслон, и казалось, что все погребено в темное ничто. Лишь стремительные порывы ледяного ветра обжигали кожу морозным дыханием. В такие моменты мое сердце замирало, пропуская очередной удар, а из истерзанной груди, со скрипучими хрипами, вырывались клубы пара. Пух дрожал на коленях и только глубже зарывался носом в лохмотья моего снаряжения. Маленькому щенку Росомахе хотелось найти в моих руках укрытие от свалившегося ненастья. Ему казалось, что нет на свете места теплее и надежнее, чем, прижавшись всем телом, просто свернуться клубком на моих ногах. Минуты бушующего шторма превращались в долгие часы, словно бесконечно растягиваясь. Редкие капли срывались вниз подобно пулям, выпущенным из пейнтбольного ружья. Каждое попадание оставляло приличный синяк, с горьким послевкусием боли. Тело горело обжигающими точками, и таких мест становилось все больше и больше. Голову толком укрыть не получалось, ведь вся сила рук, вцепившихся в скалистую породу, с трудом удерживала меня на месте. Ветер так и норовил скинуть наглеца вниз. По небу пронесся росчерк огненной молнии, ослепляя яркой вспышкой. Пара ударов сердца и оглушительный грохот лишил слуха. В голове, притупляя сознание, оглушительно повторялся монотонный звон. Стало страшно. Пух все сильнее прижимался ко мне, от страха вонзая вплоть свои когти, будто обрушившихся испытаний было мало. С каждой секундой питомца все сильнее колотила нервная дрожь. Практически голая вершина. Еще один ослепительный росчерк молнии озарил небо, и мой взгляд зацепился за находящиеся не так далеко от нас зубья острых скал. Там можно укрыться. Нужно лишь доползти. Разжал онемевшие пальцы и на четвереньках, прижимаясь к земле, пробирался в укрытие. Пух вцепился мертвой хваткой, глубоко вонзив свои когти. Не убрать, не убить, только лишь терпеть. Каждое неверное движение грозило стать последним. Скрежеща зубами, продолжал двигаться к скалам. Ноги скользили, ветер не оставлял попыток опрокинуть меня в самый низ. Оставалось несколько метров до скального выступа, но их и не хватило. Порыв ветра ударил в спину, и пальцы, вцепившиеся в каменную крошку, оторвались от поверхности. Лишь на мгновение удалось удержаться, но ветер был беспощаден. Подлым ударом опрокинул с вершины в неизвестную пустоту. Спуск оказался недолгим. Мгновение скольжения по мокрым камням, считая спиной каждый выступ. Удар. Боли нет. Чувств тоже нет. Восприятие мира с трудом пробивается до замутненного сознания, как крик через пуховую подушку. К груди прижат пух, и я чувствую его когти. Малыш удержался, распахнув своими когтями мою грудную клетку до самых костей. Холодные капли дождя скатывались по лицу. Попытался двинуть хотя бы ногой, но росчерк боли окончательно погасил мир. Пришел в себя совершенно разбитый. Голова нещадно кружилась. Пересохшие губы и горло пылали огнем. Стоило открыть глаза, как красные круги заполонили все пространство. Послышалось тихое скуление. Пух, вырвалось из моего горла. Щенок Росомахи подскочил на моей груди, впиваясь в нее своими когтями. Пара шагов, и мелкий начал вылизывать лицо. Тихие радостные поскуливания и вылизывание шершавым языком говорили о многом. Да и в чувство меня привели достаточно быстро. Правой рукой аккуратно отстранил мелкого и осмотрелся по сторонам. Я оказался в ложбине между горным массивом и скальным уступом. Видимо, сила в момент падения была так велика, что просто вбило между камней. За время моей отключки регенерация неустанно работала, вытаскивая буквально из когтистых лап смерти. Заглянул в расширенное меню здоровья. Переломы. Как много скрытого смысла в таком простом слове. Чудо, что уцелел позвоночник, или регенерация в первую очередь его активно латала. Но ноги, с ними все оказалось очень плохо. Боли практически не чувствовалось. Скорее всего, лишь благодаря тому, что не попытался ими шевелить, а сначала залез в интерфейс. Не было практически ни одной целой кости, ни в левой, ни в правой ноге. В интерфейсе горел темно-багровый цвет. Сосредоточился на повреждениях, и тут же появилась информационная табличка. Приблизительный срок восстановления при текущем уровне энергии более 6 суток. Проклятие. Как хорошо, что уцелели руки, и могу их использовать практически без ограничения. Сформировал окно в хранилище, запустил туда свою загребущую руку. Пуху достал кусок мяса, а себе флягу с водой. Холодные струи воды омыли потрескавшиеся губы. Живительная влага. Воду стоило беречь, но жажда страшна для любого живого существа. Мелкого напоила из лодочки ладони. Ноги ужасно чесались, словно тысячи мелких муравьев маршируют по ним своими лапками. Упер руки в холодный камень и на несколько сантиметров приподнялся. Хотелось взглянуть собственными глазами на изувеченные ноги, но попытка оказалась тщетной. Муравьи превратились в раскаленные иглы, и сознание снова померкло. Снова пришел в себя лишь глубокой ночью. Холодные порывы ветра пронизывали до самых костей. Пуху выделил новый кусок мяса, а сам, напившись воды, попытался грызть остатки сушеных мясных кусочков. Если варить из них бульон еще куда ни шло, то грызть в сухомятку оказалось непросто. Словно в зубах не сухое мясо, а природный гранит. Долго, муторно, но куски мяса во рту постепенно размягчались, превращаясь в живительные куски автомобильной резины, но это все равно лучше, чем есть сырое мясо разумных. Я же не пух в конце-то концов, мысли атаковали голову, нужно было как-то выбираться отсюда. Организм в таком отвратительном состоянии, что любой чих может оборвать мою жизнь. Если на этих склонах водятся высокогорные хищники, то 6 дней мне не продержаться. Странно, что на запах моей крови еще никто не явился. И малой кровью не обойтись, оставшихся 54 ос недостаточно для прокачки малого магического дара до 4 уровня. Остается только тратить недавно полученные очки характеристик. Другого варианта просто нет, не ждать же регенерации организма целую неделю на свежем воздухе. С моим везением может и молния шарахнуть, для разнообразия. Ух, желаете увеличить параметр мудрость? Да нет, да. Принял я, словно шагая в неизвестность с края крыши. В груди разгорелся фонтан энергии, скручиваясь в тугой шар. Регенерация усилилась, откусывая излишки энергии. Чувства захлестнули меня. Ноги разрывало на куски, в груди пылал расплавленный металл. Пух вскочил и зарычал. Меня выгнуло дугой, и сознание сорвалось в темноту. Новое пробуждение подарило страшный зуд в ногах. Боль притухла, но все чесалось, практически изнутри. Хотелось почесать сами кости. Еле удержал себя от резких движений. Солнце ощутимо припекало. Дрожащими руками вытащил из хранилища мясо для пуха, а себе флягу воды. Глоток за глотком я отправлял в себя живительную влагу. Что бы я делал, если бы у меня не было пространственного хранилища, а была бы обычная сумка новичка? Улетела бы во время падения и пиши пропала, а так все при мне, и достать вещи можно из любой позы. Хоть окно в хранилище открывая, зубами вещи тащи. Только сейчас смог оценить свое приобретение. Заглянул в интерфейс, перед глазами появилась ободряющая надпись. Мудрость плюс 1, 6-10. У меня были внутренние переживания, что вся затраченная энергия уйдет на регенерацию и прорыв уровня не состоится, но к счастью энергии хватило на прорыв. Видимо, на каждый новый шаг требуется все больше и больше энергии, и текущие потребности уже не столь значительны для прорыва между уровнями. Меню состояния организма порадовало изменением цветового обозначения повреждений. Ноги из темно-багрового цвета стали светло-алыми, но таймер все равно не радовал. 4 суток, это меньше чем 6, но ногами идти я все равно не способен. Всплывающие информационные таблички говорили о поверхностном заживлении. Стоит мне рыпнуться, как ситуация откатится обратно. Скорость восстановления маны увеличилась, но все равно ее не хватало. Уровень продолжал трепыхаться на отметке 10 ед. Значит, последнее оставшееся очко тоже уйдет на развитие магического потенциала. Решительно вызвал меню. Желаете увеличить параметр мудрость? Да нет. Да, других вариантов все равно у меня не осталось. Острые когти пуха глубоко впились в грудь. Тело колотило крупная дрожь. Но в отличие от прошлого раза сознание оставалось со мной. Но блаженной темноты не досталось. Пульсирующий шар энергии изнутри сжигал грудную клетку, словно закипающий чайник, выплевывая излишки в окружающее пространство моего тела. На глазах до упора заполнился резерв маны. Ноги зудели, словно их прокручивали через мелкую мясорубку и потом обратно склеивали. Хотелось орать, но челюсть окаменела. Пытка продолжалась и продолжалась. Наконец барьер резерва поддался натиску. Высветилось сообщение. Мудрость плюс 1, 7-10. Дыхание сбилось. Стук сердца гулко отдавался в висках. Самому не верилось, что удалось пережить лечебную пытку. Удивительно, испытывая безумную боль, моя выносливость всегда оставалась заполнена больше, чем наполовину. А ведь упади она в ноль, смерть от болевого шока придет моментально. Но нет, жив несмотря ни на что, но благодаря чему, нужно изучить получше свой интерфейс. Что-то я однозначно упускаю, но вот что, непонятно. Мана уменьшалась, но скорость ощутимо снизилась. Раньше полоска практически убегала, то сейчас скорость уменьшения была близка к черепашьей. Это уже обнадеживает. Еще одно или два очка, и мое естественное восстановление сможет перекрыть потребность регенерации. И тогда я смогу вылечивать раны без остановки и бесконечных ожиданий. Ура! До полного восстановления оставалось чуть меньше 2 суток, но это уже не так важно. Ноги практически восстановились. Пусть цена такого лечения высока, но я уже вернулся в бой. Нужно выбраться из скальной расщелины, куда угодил. Упираясь руками в скалы, цепляясь пальцами за каждый выступ, я медленно вытаскивал себя из расщелины. Глубина выемки, в которую угодил, была небольшой, но именно благодаря ей я выжил. Поднялся немного выше. Пух семенил за мной. От открывшегося вида на пейзаже острова перехватило дух. Сильнее всего впечатлила практически отвесная стена и высота до земли. Вниз не прыгнешь, никакого здоровья не хватит. Вариант оставался только один – спускаться вниз. Не нравилась мне в корне такая идея, но пологих склонов поблизости не было. Крылья у меня не отросли. Задрал голову вверх, но туда путь был отрезан резким обрывом. Не подняться. Как бы не хотелось спуститься, но лезть вниз чревато травмами. Придется дождаться полного восстановления. Вынужденная остановка высоко над миром натолкнула на новые мысли. Если раньше тратить запасы ОС категорически не хотелось, то сейчас, перебирая собранные карты навыков, я остановился. Справка. Крепкие кости. Ранг. F. Тип. Особенность. Уровень. 1. Описание. Изменяет структуру вашей костной ткани. Заметно увеличивается крепость и упругость костей. Насыщение. 0.10 ОС. До падения с высоты критических переломов. Об изучении этого навыка даже не задумывался, но теперь все изменилось. Смущало лишь то, что навык выпал после убийства хищного зверя. Но сколько я не вглядывался в описание карты, предупреждение не выскакивало, да и старушка интуиция молчала. Значит, преображение переживу. Надо ли оно мне? Однозначно. Оружие воина – это в первую очередь не меч или дубина, а его собственное тело. Желаете пополнить карту навыка «Крепкие кости» F10 ОС? Да нет. Да, игнорировать усилители собственного тела больше нельзя. Я в схватках за собственную жизнь уже несколько раз отхватывал критически повреждения рук, а падение с вершины чуть не оборвало жизнь, раздробив кости ног. Качать, качаться и только качаться. В этой гонке победит самый подготовленный. Сначала думал активировать карту Сида, но благоразумие одержало верх. Если во всем теле будут меняться кости, то сидячая поза не самая лучшая, не зря же больным прописывают постельный режим. Устроился поудобнее на разогретом солнечными лучами камне. Внимание! Вы желаете изучить навык «Крепкие кости» F? Да нет. Да, соглашаюсь на новую экзекуцию и закрываю глаза. Кости всего тела резко отозвались нарастающей болью. Ныл каждый сантиметр костной ткани, начиная от мизинца на ноге, заканчивая зубами. Проклятие! Под чем я подписался? Боль стала нестерпимой, но я держался. Мотивацией добавило новое сообщение, упавшее в интерфейс. Внимание! Во время процедуры необходимо соблюдать покой. Движение конечностями может причинить вред. Сволочи! Неужели нельзя было написать в предупреждение к навыку? Хорошо хоть лег, если бы сейчас сидел, то просто тушите свет. Все время процедуры, а это несколько часов, я находился в полном сознании. Все тело нестерпимо горело, но стоило изменениям завершиться, по телу прошла прохладная волна. Действующая регенерация не только лечила оставшиеся повреждения, но и облегчала страдания от перестройки организма. Когда отошел от перестройки, решил протестировать изменения, но ощутимых изменений в организме не почувствовал. Кулаками крушить камни не получалось, как проверить крепость костей в голову больше не приходило, тем более кожные покровы я себе не прокачивал, и они остались прежними, но в любом случае, несколько часов изменения и наличие в списке навыков новой особенности грело душу, давая дополнительную уверенность. Ночь прошла без приключений. Пух устроился калачиком возле меня, а я накрыл нас волчьей шкурой. Даже на высоте можно устроиться с небольшим комфортом. Первые лучи не только разбудили нас от сна, но и возвестили о начале спуска вниз. Проблема возникла на ровном месте. Когда попытался пуха поместить в пространственное хранилище, появилось предупреждение, что оно не предназначено для переноски живых существ и помещаемый объект может испортиться. Проводить эксперименты над пухом рука не поднялась, пришлось выкручиваться на месте. Обмотал вокруг себя одну из уцелевших курток новичка, соорудив подобие детской переноски. Туда поместил недовольного Пуха и закрепил крепко за своей спиной. Мелкий был категорически недоволен, выпускал когти, но это был единственный вариант, как забрать его с собой. Как жаль, что люди не летают как птицы. Спуск стал новым вызовом для меня. Метр за метром я неуклонно двигался вниз, плотно прижимаясь к скальной породе. Исцарапанные острыми камнями ладони практически не мешали, регенерация по пятам восстанавливала все повреждения. Первый небольшой привал удалось совершить только спустя час спуска, на маленьком каменном выступе. Пух грустно скулил из мешка, но площадка была настолько узкой, что сам практически стоял на одной ноге, как аист на столбе. Только через 3 часа упорного спуска я добрался до долгожданной земли. Пух вылетел на свободу из мешка, как пробка из бутылки шампанского. Мы еще были достаточно высоко, но вертикальный скальный массив тут заканчивался, переходя в пологий каменистый склон, на котором обильно произрастали кустарники. Пока Пух как угорелый носился среди зелени, одурманенный долгожданной свободой, я пристально осматривал горизонт. Усталость, накопленная за время спуска, сильно давила, и в отличие от Пуха мои батарейки прилично сели и требовали перезарядки, а лучше нормальной еды и несколько часов сна. Нужно где-то здесь найти временное убежище, отдохнуть, разобрать трофеи и наметить план на ближайшие дни. Сильно не хватало разведданных. Сколько осталось на острове гнолов? Есть ли здесь выжившие гладиаторы, или всех выживших пленили и казнили блохастые? Стоило задуматься, как вдалеке, над широтой лесного массива появился тонкий белый дымок. Далеко, жаль, туда быстро не добраться, но глобально это ничего не меняет. Ответы близко. Глава 2. Тот самый кинжал. Приближался вечер. Пологий каменистый склон был пройден всего за час. Однотипность пейзажа и растительности слилась в один шаг и в памяти практически не отложилась. Кусты как кусты, камни везде одинаковые. Особенностей ландшафта не заметил. Словно попал в локацию компьютерной игры, где дизайнеры натыкали однотипных растений в схожем порядке. Только стена хмурого, темно-зеленого леса становилась к нам все ближе. Стоило добраться к кромке леса, как в лицо ударил букет лесных запахов с ароматом мокрой листвы. Влага после прошедшего ливня еще не успела высохнуть. Нужно срочно найти хоть немного приличное укрытие для ночевки. Да, я провел несколько последних ночей, обдуваемый всеми горными ветрами, но сколько можно? Не хочу и этой ночью стучать зубами от лесной сырости и холода. Медленно углублялись в лес. Валежник местами заставлял делать большой круг, чтобы обойти место бурелома. Из-за плотно смыкающихся крон стояли серые сумерки и становилось только темнее. Мелкий с энтузиазмом продолжал нарезать круги, обнюхивая каждую травинку. Когда я брал его с собой, у меня были серьезные сомнения. Часто видел, как, выходя на прогулку с собачкой мелкой породы, уже через полчаса счастливые хозяева тащат на руках домой уставших питомцев. «Дикий зверь, есть дикий зверь!» Внезапно Пух зарычал и вздыбил шерсть на загривке. Я выхватил из карты пехотную секиру, но ничего по сторонам видно не было. Пух продолжал рычать и активно принюхиваться. Я обратил внимание в ту сторону и начал присматриваться к окружающему пространству. Стоило сконцентрироваться на целенаправленном поиске следов, как в голове словно щелкнул тумблер и активизировался находящийся до этого мгновения в пассивном режиме навык следопыта. Мой уровень навыка был достаточно низким, и если целенаправленно не искать следы, то их и не найдешь. Глаза начали замечать мелкие признаки, подтверждающие, что не так давно тут проходил крупный зверь. Поломанные веточки, содранная кора на одном из деревьев. Стоило детально обыскать местность, как на одном из склонов на влажной земле нашел отпечаток следа. Да еще какой, немного ни, мало, взрослый медведь. Словно по команде, вспомнил все, что знал о медведях. И встречаться сейчас в прямой схватке с хозяином отпечатка мне не хотелось. Найденные следы Мишки четко говорили, что он прошел тут давненько и обратно не возвращался. Вполне возможно, гуляет по своей территории с проверкой. Уровень паранойи можно снизить. По всем признакам, Мишка шел медленно, наслаждаясь лесом, а значит, скорее всего, не так давно он отдыхал. И где-то недалеко есть пустое место лёжки. Медведи любят с комфортом устроиться на отдых и тем более ночевку. У меня есть прекрасный шанс арендовать пустую медвежью квартирку. Проверим. Шли мы с Пухом по следам Косолапова с максимальной осторожностью. Медведь отсюда ушел, но опасность может прилететь, откуда не ждешь. Через поваленные деревья Мишка скакать ленился. Его следы вились между упавших стволов, постепенно углубляясь в бурелом. Несколько раз возле самых больших завалов следы полностью исчезали, словно медведь растворялся в пространстве, но возобновлялись вновь через 10-15 метров на другой стороне завала. Ну не перелетел же, в самом деле, медведь препятствия, не успела в лесу окончательно стемнеть, а наши поиски увенчались успехом. В корнях поваленного дерева нашлась объемная нора, от дождя и непогоды ее закрывал карниз из корней и земляного свода. Осторожно заглянул в широкий лаз, никого, Мишка в квартиру не возвращался, значит, сегодняшней ночью ее заселим мы с Пухом. Залез в лёжку, глубина медвежьего укрытия достигала 2 метров, у дальней стены, выстланная травой и еловыми ветками, была медвежья лежанка. Медвежий матрас был плотно утрамбован и его толщина оказалась больше 10 сантиметров. Настоящая барская перина. Лишь бы хозяин с бухты-барахты не вернулся с проверкой. Щенок упирался всеми лапами, наотрез отказываясь влазить в квартиру медведя, но под моим давлением сдался. В берлоге было значительно теплее и не так сыро. Хотелось разжечь огонь, но, взвесив все за и против, решил заночевать без него. Только в книжках для школьников пишут, что костер отпугивает зверей, так как они боятся огня. На самом деле, огонь крупных хищников наоборот приманивает, да еще и для разумных место привала раскрывает своим свечением. Вход в укрытие завалил ветками, чтобы тихо никто не смог сюда забраться. С запасами еды был полный голяк, но бегать по ночному лесу в поисках дичи – идея самоубийственная. Выпил флягу воды, укрылся трофейной шкурой. Пух свернулся калачиком у моего бока, а морду расположил в сторону входа. Кончики его ушей изредка дергались, улавливая доносящиеся шумы ночного леса. Усталость быстро взяла свое, под шкурой я согрелся, моргнул и незаметно для самого себя уснул. Ночь прошла без приключений, спал как убитый. Медведи не приходили, совы на ухо не кричали. Тело сильно затекло, но зато спал в тепле. Не вылезая из-под шкуры, потянулся. Руки и ноги уперлись в прохладную землю, спросонья, до конца не понимая, где нахожусь, резко дернулся. Смачный удар лбом о свод медвежьей квартирки развеял остатки сна и прочистил мозги. Огляделся. Рядом со мной подскочил на 4 лапы Пух. Он не сводил с меня своих больших, как блюдца, глаз, не понимая, что на меня нашло. В его челюсти болталась маленькая, пойманная ночью мышь. Пух подошел ко мне и положил рядом с моей рукой добычу. «Да уж, спасибо, конечно, но на мышиной диете далеко не уедешь». С улыбкой потрепал Пуха по спине и выдал последний кусок мяса из разделанного гнола. «Есть мясо разумных я пока не готов, не настолько голодный, да и от одной только мысли передергивает. Валяться в постели не стал, собрал ее в хранилище и выбрался из укрытия. Солнце высоко поднялось на небо, сделал зарядку возле входа в убежище, разминая затекшие мышцы. Поспать я гораст, но голод не тетка и проблему продовольствия нужно срочно решать. Заглянул в интерфейс, здоровье практически полностью восстановилось, до конца дня я должен быть в полном порядке. В запасе у меня после изучения крепких костей оставалось еще 44 ОС. Перед выходом на охоту решил потратить часть накопленных очков на развитие собственных навыков. Уровень следопыта был всего и без целенаправленного поиска оставшихся следов навык не работал. Для успешной охоты и выслеживания противника этого недостаточно, значит, качаем. Внимание! Вы желаете улучшить навык следопыта в 20 ОС? Да нет. Да, голова наполнилась углубленными знаниями по выслеживанию дичи. Глубина отпечатков, определение ложных следов. Чтобы лучше закрепить нюансы выслеживания, я решил сразу выйти на поиск, применяя полученные знания на практике. Пух ковылял рядом, изображая из себя грозного охранника. Мы рыскали по зарослям в попытках найти дичь. Следов становилось все больше, но дичь не попадалась. Ну не жевать на обед траву, в самом деле, я же не барашек, да и не разбираюсь я, какие травы можно есть, а какие нет. Наличие у меня великого иммунитета к ядам не панацея. Пределов его эффективности я не знаю, да и вдруг трава окажется магической. Не зря же написано, кроме магических ядов, вот так съешь грибок, а он пропитан магическими потоками. И, капец, только через 2 часа безуспешных блужданий по лесу удалось найти дичь. Первым среагировал Пух, его поведение кардинально изменилось, и он начал тихо красться в сторону странного шума. Мы стояли в зарослях, на самом краю полянки, скрытые за кустами, а перед нами на небольшой, освещенной солнцем прогалине, заросшей ярко-зеленой травой, бродил выводок крупных черных птиц. Шикарные хвосты, огромные размеры, красные шеи с белым лбом. «Балды, балда, балды, балда!» Доносилось до нас их клокотание. «Это же настоящие дикие индейки!» Вытащил из карты два коротких копья с каменными наконечниками. Прицелился. Птицы заволновались, дружно подняли в мою сторону свои головы, но было уже поздно. Копье вонзилось в ближайшую товарку. Птицы всколыхнулись, поднимая оглушительный шум. Пух рванул на лужайку. Я метнул второе копье, но оно в цель не попало. С полянки бежали все птицы, даже пронзенная копьем индюшка пыталась удрать. Она отчаянно била крыльями и беспорядочно перебирала лапами, но копье высосало жизненную силу, и птица рухнула на земь. Наконец у меня будет нормальный обед. Стоило прикоснуться к древку, появилось оповещение. Внимание! Вы получили один ос. 25-120. Приятный бонус. Курочка по зернышку, как говорится. Оружие сложил в карты, тушку отправил в хранилище. Разводить костер на поляне было глупо. Решил вернуться обратно к квартире медведя и продлить аренду еще на сутки. По пути наполнил фляги в ручье. Сухой хворост собирал по дороге к убежищу, но из-за недавних дождей его попадалось не так много. Недалеко от входа в убежище стоял казан, под ним весело трещал жаркий огонь. Обустройство бездымного очага узнал при недавнем повышении навыка следопыта, оказалось, все не так и сложно. Просто выкапывалась яма глубиной около полуметра и в небольшом отдалении, под углом, выкапывался отдельный рукав тоннеля для дополнительной подачи воздуха. Таким образом, дыма практически не было, а жара, с излишком, практически подземная печь с турбонаддувом. Вода уже закипела, а мои мучения с добытой дичью только начинались. Многие из городских жителей, привыкшие к магазинным курицам, даже не представляют, что разделка птицы – это трудоемкий процесс. Хорошо хоть в детстве, когда мне и 10 лет не было, мы с бабушкой ощипывали домашних кур. Базовые знания в голове сохранились, только вот курица и дикая индейка – птицы разных масштабов, но деваться было некуда. И в конце концов я освободил индюшку от перьев, выпотрошил и разделил на 4 части. В котле варился бульон из целого индюшиного бедра, остальные части сложил в хранилище. Чтобы не разводить грязи, ощипанные перья завернул в одну из драных курток и спрятал в хранилище. Пух с удовольствием избавил меня от требухи, слопал ее за обе щеки. Готовка длилась практически до самого вечера. Освободившиеся от воды фляги я заполнил горячим бульоном и сложил в хранилище. Отварного мяса я смог съесть только половину, вторую часть отложил на утро. Были мысли приготовить и другие части индейки, но подумав, решил с этим не торопиться. Если не будет возможности развести огонь, на питательном бульоне сутки точно протяну. Пришло время наконец навести порядок в хранилище. Таскать с собой трупы гнолов было не только нелогично, но еще и тяжело, хоть вес и распределялся по всему телу, но приятной такую нагрузку не назвать. На лужайку из хранилища вывалилось 9 мертвых тел, 8 воинов и один обезглавленный культист. Бойцы гнолов оказались практически бесполезны, одежды на них практически не было. Мне досталось всего пара курток новичка от сильнейших бойцов, с остальных – только шкурки и меховые повязки. Хрень, несколько пустых оружейных карт и, по большому счету, больше ничего. Стоило сконцентрироваться на пустой оружейной карте, как возникло понимание, в какой стороне находится оружие владельца. Оно было в стороне крепости древних. Туда мне сейчас точно не нужно. Но информация важная: если противники могут отследить местонахождение своего оружия удаленно, то это становится очень опасно. Хорошо, что узнал о такой возможности. Обезглавленный культист, в отличие от воинов, порадовал небольшим количеством медных монет и 3 кристаллами маны по 200 единиц каждый. Сомневаюсь, что их кто-то произвел благодаря навыку. Видимо, есть какой-то иной способ получения. Может быть, шахты, или существует возможность увеличить ранее созданные камни. Кристаллы спрятал в шкатулку к золоту. Утром регенерация закончит лечение моего организма, мана восстановится, и я смогу сам создавать кристаллы, но не такого большого размера. Вот и настал момент извечного вопроса. Что делать? 9 тел – это немало. Копать огромную яму для блохастых не хотелось. Таскать дальше в сумке – глупо. Замкнутый круг. Решил разделать гнолов и вырезать все доступное мясо. Надо же чем-то щенка кормить, а запас карман не тянет. Как бы кровожадно это ни выглядело, но вооружившись кинжалом, я приступил к разделке. Первым под мой нож попал бывший культист. Легкодоступное мясо с конечностей быстро срезал, отправляя его в одну из сумок мародера. Так полученное мясо пройдет двойное уменьшение веса. Но на этом я не остановился. Продолжил вскрытие блохастого и в грудине, в районе сердца, где с удивлением обнаружил голубой кристалл маны емкостью 300 единиц. Обалдеть! Сколько же я профукал возможностей. Осмотр 8 оставшихся гнолов принес мне еще 4 кристалла. 1, 200 единиц и 3 по 100. Скелеты гнолов порубил топором на мелкие части и закопал в яме. Сжигание их в костре точно вышло бы мне боком, а так мелкие хищники, если и появятся, то к огню не полезут. Крупные давно бы уже сбежались на запах крови, а раз их до сих пор нет, есть шанс, что ночь пройдет спокойно. На лес давно опустилась тьма, а я все продолжал сидеть у подземного очага, любуясь на языки пламени с жадностью поедающих древесину. Освободив хранилище от блохастых товарищей, мне на глаза попался кожаный фолиант. Если до изучения языка гнолов, написанные в нем каракули воспринимались как безвкусные рисунки из полосочек, на манер китайских иероглифов, то теперь мне открылись тайны текстов, хранящихся в нем, и увиденное меня не радовало. В небесах алым цветком запылала ослепляющая вспышка. Раздался оглушающий рокот, будто небо обрушилось на землю. Пропал солнечный свет и наступила кроваво-красная тьма. Первобог был повержен, и на земли племен спустились захватчики. Кровопролитие длилось неделями. Тысячами гибли гнолы под мечами рухнувшего на них бедствия. Но в эти суровые дни удача не покинула племена гнолов, и великий герой Мицапалла в неравном бою одолел одного из жрецов-захватчиков, захватив его божественное оружие. Кровавая жатва пришельцев длилась, не утихая, еще 14 дней. В боях за выживание расы погибли многие достойные воины племен. Разграбив мир до основания, захватчики ушли, оставляя разрушенные поселения и горы трупов, но гнолы не погибли. Кто-то скрылся в глубоких пещерах. Сотни щенков остались живы, словно насмешка, ведь от их казни не было толка. За неразумных детей система не давала ОС. Погибли миллионы, но в пучине смертей, у оказавшегося на краю народа, нашелся герой, давший шанс на возрождение. Мицапалла в пылу кровопролитных битв завладел божественным клинком и 9 кинжалами. За преступление и казнь своих жрецов боги-захватчиков прокляли отважного героя. Но то, что других могло уничтожить, стало даром для выживания оставшихся гнолов. В кровавом ритуале божественное оружие было осквернено, и на обломках мира из пожертвованных осколков алтаря, как феникс из пепла, родился культ волка. Главой культа стал Мицапалла, а 9 воинов, отдавшие свои филактерии для создания алтаря, стали первожрецами, наделенные не только властью и силой, но и оскверненным оружием. Набеги захватчиков продолжались не одну сотню лет. В одной из битв Мицапалла погиб, но культ волка уцелел и за годы сражения окреп. Гнолы восстановили племена и частично вернули силу. За тысячи лет племена разрослись. Собранное за время сражения оружие послужило опорой в противостоянии, и набеги захватчиков практически прекратились. На страницах фолианта были описаны ритуалы жертвоприношений, описывались свойства оскверненного божественного оружия. В этот момент мое сердце замерло и пропустило удар. 9 кинжалом из списка оскверненного божественного оружия оказался ритуальный кинжал Элитора. Не веря в происходящее, я вытащил из хранилища карту кинжала, добытую с трупа младшего жреца. Не может быть, это же тот самый кинжал. Глава 3. Братья меньшие. Я долго не мог усидеть на одном месте, носился из стороны в сторону по поляне у входа в берлогу, словно маятник старинных часов. Туда-сюда, туда-сюда. Мысли накрывали меня, словно морские волны, резко разбиваясь на мелкие брызги о гранитные камни рассудка. Трофейный кинжал – это благо или проклятие, с какой стороны ни глянь, но ситуация только сильнее усугубилась. Хотя, если быть абсолютно точным, то только сейчас я осознал весь масштаб проблемы. Я ведь не просто младшего жреца культа грохнул, а боевым трофеем снял древнюю реликвию гнолов. Теперь становится понятно, почему они такие силы бросили на мою поимку и осторожно загоняли, как дичь. Мало ли куда я дел оружейную карту, вряд ли они могут легко отследить потерянное оружие. Если бы это было так, то меня бы давно встречал до зубов вооруженный отряд. Успокоиться. Нужно срочно взять себя в руки, пока в горячке не напорол дров. Для гнолов практически ничего не поменялось с момента потери кинжала, а что поменялось для меня? Я только сейчас осознал масштаб беды, куда угодил. Сконцентрировался на карте. Справка. Ритуальный кинжал ереси. Ранг. Д. Материал. Неизвестная оружейная сталь. Черная древесина. Рубин. Вес. 320 гр. Тип. Оскверненный божественный артефакт. Особенности. 50% энергии отходит владельцу кинжала. 10% отходит культу волка. Заблокировано. 40% поглощает система. Ересь. Разблокирует скрытый параметр ересь. Ересь плюс 1. Убитые этим оружием не могут возродиться. Искаженное наследие. Элитора. Способен собирать и накапливать боль жертв. Способен испускать заряд боли, как в одну цель, так и радиусом от 1 до 10 метров. Владелец. Отсутствует. Ну что, если изначально меня отпугивало свойство оскверненного артефакта, то в свете полученной из фолианта информации, не так страшен черт. Если бы не осквернение, то кинжал оставался бы божественным оружием неизвестного бога, а теперь стал одной из опор для создания и поддержания еретического культа волка. Раньше, сколько бы я ни изучал трофейное оружие, карты и полученные артефакты, ни разу мне не приходилось видеть строчки о владельце предмета. Все то, что попадало ко мне в руки, было обезличено. Такая функция возможна только на более высокоранговых предметах. Смогу ли я использовать кинжал без привязки, нужно проверить. Послал мысленный импульс в карту на извлечение. Ничего, новая попытка, и перед глазами появилась надпись. Внимание, для активации необходимо осуществить привязку. Желаете стать владельцем ритуального кинжала? Да нет, однозначно, нет. Вот же черт, как не обидно это признавать. Но чего-то подобного я и ждал. Не достать, не посмотреть. Любопытно. Но с другой стороны, хочется жить. Напрягает, что 10% ОС, полученных при убийстве кинжалом, отходили культу волка, но сейчас эта функция заблокирована. А что будет, если я привяжу себя к кинжалу? Автоматически вступлю в культ? Если это работает именно так, то тогда мне точно конец, ведь любой вменяемый культ должен отслеживать местоположение своих членов. А если владение кинжалом не означает вступление, готов ли я всем рискнуть из-за столь заманчивой железки? Нет, мне моя шкура ближе к телу. Бонусы сомнительные, а риск запредельный. Попытаюсь сначала добыть информацию у оставшихся на острове гнолов и лишь потом приму окончательное решение. А пока утро вечера мудренее. Спрятал оружейную карту в хранилище, засыпал ветками вход в берлогу и завалился спать на медвежьем матрасе. Уснуть долго не получалось. Разогнанный мыслями мозг не давал сознанию сорваться в темноту. Каждый раз в мыслях всплывали различные варианты развития событий. Незаметно для себя я наконец уснул. Громкий хруст ломаемых веток и злобный рык пуха выдернули меня из сна. К нам пожаловали ночные гости. Неужели пришел медведь? Зрение адаптировалось практически мгновенно, но из-за недостатка света четко разглядеть противника не удавалось. Смутные образы мелькали у входа, ломясь сквозь ветви. Выхватил из карты короткое копье, извернулся и несколько раз пронзил кусты наугад. Мимо, мимо, мимо. Попадание. Копье упирается в преграду и погружается в тело противника. Оглушительный вой бьет по ушам. Волки. Раненый зверь единым рывком дернулся и соскочил. У копья каменный наконечник, на нем нет выступов или крюков. Врага не зацепить, не удержать. В нос ударил солоноватый запах свежей крови. К вою раненого добавились еще грозные голоса. Стая вышла на охоту. Глупо было потрошить гнолов на пороге своего укрытия, но все мы сильны задним числом. Пух забился в глубину берлоги и тревожно рычал. Ветки создали естественную преграду, и двое волков не могли разом пробиться вниз и нахрапом попасть в берлогу. Осада. Всю ночь волки не теряли надежды взять нас измором. Они наскакивали на ограду, пытались растащить ветки, но непрерывные уколы копья надежно скрывали нас от захватчиков. Хорошо хоть не рыли подкоп, плотная корневая система дерева не давала такой возможности, защищая не хуже железобетона. Лишь когда рассвело, волки убрались во свояси. Около получаса я лежал и прислушивался к доносящимся звукам, не решаясь выбраться наружу. Первым отреагировал пух. Он продолжал тревожно оглядываться и ерошить шерсть, но подошел к самому выходу из берлоги и вдумчиво втянул воздух в ноздри. После чего взглянул на меня своими пуговками черных глаз, наклонил голову в легком кивке и вышел наружу. Кивающая росомаха, и привидится же такое. Через пару минут я следом выбрался из берлоги. Сомневаюсь, что после сегодняшней ночи волки нас отпустят и не будут мстить. Чувствует мой барометр везучести, что это только начало. Мало было мне гнолов для счастья, получите, распишитесь, братьев их меньших. Хоть прикладное пособие на реальных фактах пиши. что такое не везет и как с этим жить дальше. После ночного шоу долго задерживаться у берлоги не стал, мало ли, зрители не все успели на представление. Стоило выйти на воздух, как улучшенный навык следопыта начал отрабатывать вложенные в него очки. Возможно, шагая по зимнему лесу, волки ставят лапы след в след, но это не наш случай. Они истоптали практически все пространство перед берлогой, куча разрозненных следов, вырытая яма с костями и разбросанные куски трупов по всей поляне. Только благодаря новым знаниям эта чехарда складывалась в единую картину. И в сторону гор, куда скрылась стая, я ни за какие ковришки не пойду. Значит, без вариантов, к морю. Двигался медленно, присматриваясь ко всем следам, то и дело попадавшимся мне на глаза. Накопившаяся усталость бессонной ночи брала свое. Хотелось чашечку крепкого кофе, но где его возьмешь среди леса? Тут днем с огнем не найти пит-стоп-кафе с горьким американо. Только через пару часов в кронах появились просветы, и я наконец выбрался из хвойников в лиственную часть леса. Тут было намного светлее, кроны деревьев образовывали пустоты, а под ногами шуршала высокая трава. Временами встречались незнакомые цветы. Деревья здесь поистине гигантских размеров, их стволы достигали нескольких обхватов в ширину. Таких великанов раньше мне не приходилось видеть даже в заповедниках. Шаг, шаг, еще шаг, практически неизменный пейзаж. И вот в какой-то момент я оказался на небольшой полянке и в упор не понимаю, как на ней очутился. Видимо, мозги полностью сдали и кусок жизни стерся из памяти. Катастрофа. Огляделся. Прямо перед моим носом росло массивное дерево, неуловимо похожее на старый раскидистый дуб, только форма листьев оказалась немного иной, практически как у каштана. Но главным достоинством оказалась 4-метровая высота от земли нижних ветвей. Волки точно не заберутся. Перекинул веревку через ветку, посадил в куртку пуха и на руках, опираясь ногами о ствол, забрался наверх. Разместился с комфортом, где расходились от ствола 3 крепких ветки. Примотал себя к одной из них для безопасности. Страховка не бывает лишней. Думал, что делать с мелким, но вопрос решился сам собой. Оказалось, что пух прекрасно карабкается по веткам, цепляясь за кору острыми когтями. Пришла наконец пора мне хоть немного отдохнуть. Пробуждение оказалось нервным. Среди темноты глубокого сна внезапно появились холодные, темно-зеленые зрачки. Они приближались, смотрели в одну точку, словно заглядывая в самую душу, пытаясь пробить в ней сквозную дыру. Сон сняло, как рукой, распахнул глаза, не понимая, где очутился, и лишь ствол дерева и веревочная привязь вернули в реальность. На лес опустился вечерний сумрак. Пух мирно сопел на соседней ветке, и лишь когда я стал активно двигаться, приоткрыл с линцой один глаз, огляделся. С высоты дерева открывалось безграничное море крон, но стоило опустить взгляд, по спине пробежал холодок. От кромки леса на меня немигающим взглядом смотрели глаза. Вожак волчьей стаи отслеживал каждое мое движение. За его спиной мелькали в кустах еще несколько серых спин. Мстить пришли, поганцы. Здоровье восстановилось, мана заполнена под завязку. От ступора отошел практически сразу. Глаза, конечно, эффектные, ничего не скажешь, но их одних маловато будет. Из кустов, как по звонку, вышли 6 серых прихвостней и уселись за спиной вожака. Мелковаты противники, на грозную силу они даже с большой натяжкой не тянули. После битвы в тоннеле страх перед ними не испытывал. Больше похоже на небольшое блохастое недоразумение, чем на серьезные проблемы. Ветка росла всего в 6 метрах над уровнем земли. Размялся, под жадными взглядами стаи положил пуха за пазуху и спрыгнул вниз. Волки рванули в едином порыве. Земля ударила в ноги, но ловкость и сила компенсировали последствия. Словно спрыгнул с обычного подоконника, а не пролетел 5 метров. Выхватил секиру и нанес широкий рубящий удар. Волки запнулись, не успев прыгнуть. Я, словно в танце, удерживал волков на расстоянии, нанося колющие и рубящие удары штыком. Волки не успевали. На попытке сбить меня с ног я отвечал четко выверенными ударами. Серые толпились, мешая друг другу. Удар, удар, смещаю корпус. Укол. Внимание, вы получили 2 ОС, 27-120, по древку проносится тонкий ручеек ОС, слитным движением прячу оружие в карту и отпрыгиваю, волки рывком сокращают дистанцию, и я хлопаю себя по предплечьям, активируя в руках 2 каменных топора, удар, свистит рассекаемый воздух, внимание, вы получили 2 ОС, 29-120, внимание, Вы получили 2 ОС, 31-120. Крепким пинком отправляю в полет кинувшегося в ноги подранка. Вожак и трое уцелевших волков держатся на небольшом расстоянии. Я не дал им возможности вцепиться в меня и завалить. С топоров капает кровь. Волки дыбят шерсть, рычат, но не отступают. Вперед вышел сам Альфа. Трое мелких волков начали заходить с разных сторон, рассеивая мое внимание. Но это не давало практически никакого эффекта. Моя ловкость и сила были ощутимо мощнее, а комплекс знаний и навыков ведения боя от изучения оружейного навыка ставили меня совершенно на другую вершину пищевой цепи. Волки прыгнули. Смещаю корпус и рублю, не глядя. В древко топора отдается вибрация от попадания по волку. Внимание! Вы получили 2 ОС, 33-120. Поворачиваю корпус. Шаг, удар лап вожака выталкивает из окружения. Металлический запах пролитой крови и смерти. Легкая эйфория от полученного ОС кружит голову, придавая новых сил. Я обрушиваюсь на вожака стаи кровавой мельницей. Нет задачи попасть в конкретное место. Достаточно просто ударить по сопернику. Сила и энергия дробят кости. После моих рубящих ударов остаются травмы, несовместимые со счастливой жизнью. Удар. И я перебиваю вожаку позвоночник. Волк рухнул и заскулил, волоча задние ноги по траве. Не соперник. Последние двое, видя ранение Альфы, отступили, поджав хвосты. У меня не было к нему жалости. Мы оба хищники. И цена ошибки – жизни. В этот раз – его жизнь. Пинком перевернул волка и обрушил топор на его морду. Внимание! Вы получили 4 ОС. 37-120. Стоило бою завершиться, как за пазухой оживился пух. До этого момента он не отсвечивал, боясь лишний раз пошевелиться. А сейчас, словно почувствовал победу, оживился. Начал царапаться, пытаясь высунуть морду наружу. Хрен с тобой, золотая рыбка. Хочешь, лезь. С волков карт не упало, даже пустышек. Или их уровень был низкий, или брать системе было просто нечего, неизвестно. Даже в фолианте гнолов не нашлось информации о базовых правилах системы, только исторические хроники и религиозная чушь. А ведь от прикладных знаний я бы точно не отказался. Нельзя выживать с закрытыми глазами. Задерживаться долго на месте побоища не стал. Трупы волков проверил на наличие кристаллов маны, вспоров грудные клетки. Меня ждал облом. Не было у блохастых засранцев магии, а значит и кристаллы не могли сформироваться. А жаль. Оставив тушки волков на площадке, отправился глубже в лес. Пух семенил рядом. Ночной лес, словно сказочное королевство, при каждом шаге менял в темноте свои очертания. Адаптивное зрение помогало ступать свободно. Количество цветов сократилось, уходя больше в зеленый спектр, и лишь пока освещения было недостаточно. Когда взошла луна, мир раскрасился новыми красками. Вчера, уставший после охоты, голодный и не до конца здоровый, я торопился с добычей к убежищу, опасаясь ночных монстров. Встреча с волками все изменила. У меня достаточно сил, чтобы дать отпор противнику. Да и если будет обычный разумный, то именно в темноте ночи у меня самое большое преимущество. Я все вижу. Ночь жила своими звуками, шумела листва, доносились крики птиц, а мы все дальше уходили от гор, приближаясь к морю. Живность попряталась в укромные места и на пути не попадалась. Возможно, с повышением уровня навыка следопыт передо мной откроются и эти тайны. По пути читал все следы, что попадались мне на глаза, ведь навык без тренировки – это сплошная бутафория. А как выживать в дикой местности без умения прочесть следы? Спустя пару часов выбрался к каменным остовам двух небольших древних построек. Аккуратно обследовал подступы к зданию, но следов противников не обнаружил. Даже крупные животные сюда не захаживали. Расположился на траве внутри одной из построек. Время стерло все следы, оставив только голые, источенные ветрами и дождем камни. Первым делом выдал пуху мясной пайк. Разводить огонь категорически не хотелось, сам обошелся бульоном. Хорошо, когда в заначке есть тройка таких фляг, пусть неполноценное питание, но лучше, чем просто хлебать пустую воду. Перевел дух и двинулся в путь. Окружающий меня пейзаж изменился, все чаще попадались развалины строения или просто груды оплывших, как свечи, камней. Местами сквозь ковер трав пробивались лужи брусчатки, как напоминание о былом величии города. Лес превратился в редкие насаждения. Исчезли ветвистые иномирные дубы, все чаще попадались стройные, похожие на березы деревца и заполонившие все пространство между ними кустарники. Небо стало светлеть, его темные ночные краски приняли серо-стальной окрас, предвещая рассвет. Стоило задуматься об укрытии, как удалось обнаружить достаточно свежий след гнолов. Спасибо навыку следопыт. Без его улучшения получилось бы обнаружить куда меньше. Только косвенные призраки подсказали истинное количество противников. 5 гнолов, целый малый отряд не так давно прошел по этой поляне. Чтобы избежать случайного обнаружения, пришлось Пуха отправить за пазуху. Он благосклонно согласился на такое перемещение. Устал за целую ночь лапами перебирать практически без остановки, ведь поблажек я ему не давал. До рассвета оставались считанные минуты, а я наконец обнаружил временный лагерь гнолов. В каменном острове широкого здания разместили 2 небольших, наспех сложенных шалаша из корявых веток. Возле них, облокотившись спиной на камень и уткнувшись носом в меховую накидку, беспечно спал часовой. Проспал гнол свою собачью вахту. Попались паршивцы. Собачья вахта, так на флоте называют последнюю ночную вахту, вахту перед самым рассветом, когда организм больше всего хочет спать, когда ты готов сдаться и уснуть на посту. Это самое тяжелое время для дежурства. Приложение 1. Таблица персонажа. Медведь. Общий ИД. Неизвестен. Локальный ИД. З-077А. Истинное имя. Олег Петрович Медведев. Скрыто. Возраст. 23 года. 8799 дня. Раса. Человек. 95%. Пол. Мужской. Уровень. 6. 37-120 очков системы. ОС. Параметры. Сила – 8-10, ловкость – 7-10, интеллект – 7-10, живучесть – 10-10, выносливость – 8-10, восприятие – 7-10, удача – 3-10, расовый параметр, интуиция – 7-10, для расы людей – 10, максимально возможное природное значение, первый барьер, дополнительные параметры, мудрость – 7-10, свободные очки – 0, достижения и титулы. Гладиатор, вы удостоились чести стать одним из первых игроков в родном мире и заслужить право на жизнь в битве на арене. Отчаянный мазохист, 1/10 часть от полученной вами боли конвертируется в выносливость. Навыки системы. Игрок, Е1-1. Интуитивно понятный интерфейс, Е1-1. Справка, Е1-1. Язык системы, F1-1. Особенности. Магическая регенерация, Е. Пока вы живы, рано или поздно любые раны или травмы будут устранены. Требует маны. Великий иммунитет к ядам. Е. Ваш организм не восприимчив к немагическим ядам. Они не причиняют вам вред. Великий иммунитет Е. Ваш организм не восприимчив к немагическим болезням. Они не причиняют вам вред. Чувство маны Е. 1-1. Позволяет чувствовать мельчайшие потоки энергии. Адаптивное зрение F+. Позволяет вашим глазам адаптироваться и видеть даже при слабом освещении. Малый магический дар F прививает зачатки магического дара. Крепкие кости F укрепляет кости организма за счет изменения их структуры. Боевые навыки. Владение секирой F. Второстепенные навыки. Целебная длань F+, позволяет исцелять. Язык гнолов F. 1-1. Один из распространенных диалектов племен гнолов. Следопыт F. 2-4. Навык находить. Читать и прятать следы, взятые у одного из племен гнолов. Создание камней маны F. Навык, позволяющий кристаллизировать ману в камне. Ловушки F. Навык создания ловушек одного из племен гнолов 1/Т. Карты навыков. Контроль боли ранг Е. 1/Т. Чистая карта навыка F. 23/Т. Навык рытья нор F. 1/Т. Кожевник F. 1/Т. История Франции Людовика Хея F. 1/Т. Знание немецкого языка F. 1/Т. Создание и заточка обсидиановых наконечников F. 1/Т. Знание трав и растений F. 1/Т. Навигация F. 1/Т. Малая медитация F. 1/Т. Картография F. 1/Т. Гончар F. 1/Т. Плетение корзин F. Мощный прыжок F. 1/Т. Язык кобальдов F. 1/Т. Грибник F. 1/Т. Изготовление настоек и ядов F. 1/Т. Плотник F. 1/Т. Резчик по кости F. 1/Т. Племенные танцы F. 1/Т. Ориентация в пещерах F. 1/Т. Гребец F. 1/Т. Крепкие когти F. 1/Т. Мертвая хватка F. 1/Т. Владение мечом F. 1/Т. Владение дубиной F. 1/Т. Владение шестом F. 1/Т. Карты оружия. Ритуальный кинжал Ереси D. 1/Т. Пехотная секира. Полыкс F. 1/Т. Короткое копье кобальдов F. 7/Т. Сломанное копье кобальда F. 1/Т. Короткое копье кобальдов СОС. 2/Т. Бронзовый топор F. 1/Т. Каменный топор F. 1/Т. Стальной меч F. 2/Т. Прочие оружие F-17 Шате. Прочие. Малая карта визита Е. Сумка мародера. Е-1-7-5 Шате. Пространственное ожерелье ранг. Е-1 Шате. Наруч жреца ранг. Е-1 Шате. Фляги F-11 Шате. Комплект игрока. 2 неполных комплекта. Растения. 35 Шате. Огниво 1 Шате. Оружие и снаряжение гнолов. Несистемное. Хворост остатки. Исторический фолиант ереси. Монеты. Золотые самородки. Кристаллы монеты. Д. Глава 4. Доброе утро. Спящий лагерь. Что может быть заманчивее и желанней? Но как всегда, не обошлось без нюансов. Как подкрасться бесшумно к часовому, пусть даже спящему, и бесшумно убить? В фильмах герой подкрадывается к противнику, втыкает нож в сердце или перерезает глотку. Кажется, раз и дело в шляпе, но реальность диктует совершенно другие правила. Пуха оставил в кустах, приказав ему ждать моего возвращения, и лишь после этого отправился на штурм. Чем меньше оставалось расстояние до часового, тем больше было шансов накосячить. Если бы не навык следопыта, то миссия оказалась бы практически невыполнима. Теперь же я заходил с подветренной стороны, делая небольшие шаги, ставил ногу на пятку и, незначительно приседая, плавно перемещал весь тело. Стоило почувствовать под носком ноги мелкую ветку, я тут же останавливался, меняя направление шага. Медленно, но верно расстояние сокращалось. Оставалось пройти всего 20 метров, как в кустах что-то громко хрустнуло. «Черт бы тебя побрал, Пух!» Но было уже поздно. Голова часового дернулась, и он мгновенно встрепенулся, смахивая навалившуюся на него дрему. «Проклятие, вся подготовка, псу под хвост!» Слитным движением достаю короткое копье из карты и мощным броском швыряю в часового. Копье с хрустом ломает грудину, проникая глубоко внутрь. Гнол издает протяжный всхлип, мешком сползает по камню, издавая предсмертные хрипы. Видимо, гнолы, как дальние родственники собачьих, сохранили особенность чуткого сна. Из шалашей показались встревоженные волчьи морды, а я уже несся навстречу, стремительно сокращая оставшуюся дистанцию. Время шло на секунды. Гнолы толком не успели выбраться наружу, а я уже был рядом и нанес первый удар. Гнол попытался закрыться от удара рукой, но лезвие секиры с легким хрустом перерубило конечности и вскрыло его черепную коробку, как скорлупу грецкого ореха. Внимание! Вы получили 4 ОС, 41-120. По древку пронеслась волна поступающей энергии, но этим меня с ритма не сбить. На ногах в лагере осталось трое противников. Двое гнолов выскочили с дальнего конца шалаша и один совсем рядом. Возле головы просвистела дубина, но видя амплитуду замаха, я с легкостью сменил положение, пропуская удар мимо. Резкий колющий контрудар, и штык полностью погрузился в глазницу, погружаясь в мозг. Внимание! Вы получили 6 ОС, 47-120. Двое выживших сжимали в руках короткие каменные копья. Гнолы попытались теснить меня, нанося частые уколы, но удача была не на их стороне. Им катастрофически не хватало навыков владения копьем и длины оружия. Возможно, как охотники, гнолы что-то из себя и представляли, но не против меня. Длинная секира с острым штыком в навершии не давала им ко мне подобраться для нанесения опасного удара. Я с легкостью парировал сыплющиеся на меня выпады, заставляя гнолов судорожно отступать. Они шаг за шагом смещались вглубь развалин, загоняя себя в угол. Мой агрессивный напор не давал гнолам шанса на побег. В попытке переломить ход сражения левый гнол с утробным воем кинулся на меня, но подловить не получилось. Штык секиры со звучным чмавк вспорол его грудь, удерживая на отдалении от меня, а наконечник копья пронесся в ладони от моего лица, впустую вспоров воздух. Гнол на секире еще дергался, когда, воспользовавшись секундной заминкой, атаковал последний оставшийся в живых противник.